«Знакомая?» — спросила она. «Леди Сара Джейн Уолкотт. Одна из твоих жертв?» «Нет», — раздраженно ответил он. Генри сразу же разглядела предательский огонек в глазах дамы. «А она была бы не против стать ею?» Он резко повернулся. «Что ты сказала?» Генри спасла от ответа подошедшая леди Уолкотт. Данфорд поздоровался с ней и представил дам друг другу. «Ты опекун?» Леди Уолкотт была заинтригована. «Как очаровательно!» «Очаровательно?» — хотела переспросить Генри, но крепко сжала губы. «Как трогательно с твоей стороны!» — продолжала леди Уолкотт, дотрагиваясь до руки Данфорда, крайне вызывающе, по мнению Генри. «Не знаю, насколько это трогательно», — вежливо ответил он. «Однако, не спорю, для меня это совершенно новый статус». «Не сомневаюсь», — леди Уолкотт облизнула губы. «Да, это не совсем в твоем стиле. Как правило, у тебя несколько иные отношения с молодыми дамами». Генри так рассердилась, что чуть не зашипела от злости. Ее рука непроизвольно сжалась и разжалась, как будто она готовила к бою когти, которыми с удовольствием бы вцепилась в лицо стоящей напротив дамы. «Уверяю вас, леди Уолкотт, что нахожу свое новое занятие очень нужным и полезным». «Полезным? Как скучно! Вам это скоро надоест. Приезжайте, когда это случится. Не сомневаюсь, мы найдем способ развлечься».